церкви Божии лишатся богобоязненных и благочестивых пастырей, и беда тогда остающимся в миру христианам, которые совершенно будут терять свою веру, потому что они лишены будут возможности от кого бы то ни было узреть свет познания. Тогда они будут удаляться от мира в святые убежища, в поисках облегчения душевных страданий, но везде они будут встречать препятствия и стеснения. И все это будет следствием того, что Антихрист пожелает господствовать над всем и стать управителем всей вселенной, и будет производить чудеса и фантастические знамения. Он также даст порочную мудрость несчастному человеку, так что он сделает такие открытия, чтобы один человек с другим могли вести беседу с одного конца земли до другого. Также будут тогда летать по воздуху, как птицы, и рассекать дно моря, как рыбы. И всего этого достигнув, несчастные люди будут в комфорте проводить свою жизнь, не зная, бедные, что это обман Антихриста. И нечестивец, он так будет совершенствовать науку со тщеславием, что это собьет с пути и приведет людей к неверию в бытие триипостасного Бога. Тогда Всеблагий Бог, видя гибель человеческого рода, сократит дни ради тех немногих спасающихся, потому что тот хотел ввести в соблазн, если возможно, и избранных. Тогда внезапно явится карающий меч и убьет совратителя и слуг его. Господи, воззвал к тебе, услыши мя, вон мне глас умоления моего. Святитель Игнатий Брянчанинов. Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосимы, данный старцам-ученикам, которые вопросили его о том, как узнать Антихриста, когда он придет. Преподобный сказал: «Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, это Антихрист». Ответ самый точный. Мир или человечество не узнает Антихриста. Оно признает его Христом, будет провозглашать Христом. Следовательно, когда разнесется молва, будет распространяться и усиливаться о пришествии Христовом, то это послужит верным признаком, что явился Антихрист и начал совершать предопределенное и попущенное ему служение.